Год назад. Нью-Хэвен. Коннектикут. Что ты делаешь? Рик поймал меня с поличным, пока я рылась в шкафу нашей спальни. Дневной свет покинул город, как и наши души. В окно бросились лишь желтые прожекторы фонарей, смешиваясь с тусклым освещением прикроватной лампы. Последний островок света в моей жизни. Без Айви в ней стало слишком темно. Прошло почти 12 часов с тех пор, как Айви пропала. Вернее, с тех пор, как я обнаружила ее пропажу. Ее могли забрать и до раздражительного настойчивого будильника Рика. До того, как дверь мягко закрылась за ним, а Мерседес пыхнул прощанием и покатил по пустой улице к офисному зданию в центр. До того, как солнечный зайчик почуял неладное раньше меня и разбудил скользящим ударом глаза. Айви могла исчезнуть в любой из тех минут, пока мы с Риком сладко спали после утомительного праздничного дня и готовились к обыкновенному. Но ни логика, ни пропавшие улики, ни один из тех бестолковых помощников в полицейской форме не могли сказать, в какую именно минуту. Недолго поверить сверхъестественное, когда из соседней комнаты исчезает ребенок, а ты ничего не слышал, не видел и не знал, как и никто из соседей. Последняя надежда легла на их плечи, на слишком длинный нос мисс Буш и острый нюх ее игривого сеттера, на внимательность и осторожность МакАртуров, которые на старости лет стали усиленнее следить за безопасностью. На четкий сон мистера Оливера, который просыпался после полуночи и бодрствовал на пару с телевизором до рассвета. На желание потакать современности Теда Хэнсона с его арсеналом всяких технических штуковин вроде летающего дрона, датчиков движения на крыльце и открытию дверей по голосу. Каждого из них опросили трижды, и трижды все они отвечали одно и то же. Как назло, этой ночью мисс Буш была не в настроении шпионить за соседями. МакАртуры не почувствовали никакой угрозы и занимались своими привычными делами. Мистер Оливеру прописали новые таблетки снотворного, которые вырубили его на всю ночь. А камеры видеонаблюдения Теда, между прочим, единственной на всей улице и соседних трех, он отключил, чтобы перезагрузить систему. Слишком идеальное совпадение. Ближайшая камера, что могла бы помочь нам хоть кадром с неудачного ракурса, хоть тенью возможного подозреваемого, который бы попался в ее зону съемки, находились лишь у гостиничного комплекса Village Sites, утопленного вглубь пяточка у бухты, на котором стоял наш дом. И если бы даже офицеры Фоули и Дарлинг еще тысячу раз пересмотрели записи с лупой, они бы ничего не нашли, ведь мою дочь определенно увезли другим путем. В нашем маленьком городке редко случалось что-то крупнее неоплаченного счета в закусочной или кражи кошелька в толкучке на остановке. Никто и не думал вооружаться камерами. А муниципальные здания, магазины и более лакомные для редких бандитов заведения находились гораздо дальше к центру. Так что наш дом оказался идеальным местом преступления. Полиция уже прошерстила ближайшие улицы, линию побережья, ближайшие парки всех знакомых и мест, где мы чаще всего бывали. Двое бездельников, оккупировавших гостиную, сами устали буравить телефон глазами в надежде, что похитители позвонят. Если детектив Портер был прав в своих теориях, то эти ублюдки не спешили получить за Айви выкуп или ими движили другие мотивы. С каждым часом томительного и болезненного ожидания я все быстрее и быстрее обрастала шипами, которые заколют любого, кто ко мне подойдет. Каждое «ничего» или качание головой с прискорбным выражением лица не вытягивали из меня силы, а лишь прибавляли решимости отправиться за моей малышкой самой. Материнское сердце лучше нюха ищейки. Оно поможет мне найти Айви в ночном городе. Не желая больше сидеть снизу и просто ждать, я сбежала в спальню. Все решили, что я пошла прилечь или оплакать дочь, но рыдать я буду потом, когда Айви вернется ко мне. Я утоплю ее в слезах радости и никуда больше не отпущу. А пока я сбросила джемпер, который мисс МакАртур одела на меня и который казался мне тесным, колючим и слишком жарким. Искала толстовку с капюшоном и треники, в которых было бы удобно отправиться на поиски. На кровати уже лежала сумка с водой, мобильным телефоном, перцовым баллончиком и пачкой маршмеллоу пипс на случай, если Айви найдется голодная. Розовые зайчики непременно поднимут ей настроение. Осталось лишь прихватить фонарик из кухонного ящика, и можно выходить. Я учла почти все, кроме Рика, который поднялся за мной и теперь следил за каждым моим движением из дверного проема. «Лив, что происходит?» — повторил он с нажимом, закрывая дверь и подходя ближе. «Я так не могу, Рик!» Я застегнула молнию толстовки и развернулась. «Сидеть и ничего не делать! Я пойду ее искать!» «Куда ты пойдешь?» 11 вечера. Мы даже не знаем, в каком направлении. Ее увели, слова неоконченным аккордом повисли на струнах его голоса. Рик не смог договорить, потому что думал, что я не смогла бы дослушать. Не хотел запускать этой осколочной гранатой в меня с расстояния в метр. Рик знал, что если я упрусь во что-то, то спорит со мной, что разжигать мокрые дрова. Рик знал, что если я упрусь во что-то, то спорить со мной, что разжигать мокрые дрова – пустая трата времени. Лишь когда я подсохну, искра здравого смысла сможет добраться до меня и образумить. Вместо того, чтобы ругаться или отговаривать, он просто сделал шаг ко мне, вдохнув порывом отчаяния, взял за плечи и прижал к себе. Крепче, чем когда-либо. Будто умоляя не дать ему шанса потерять еще и меня. «Полиция ее ищет, Лив», — тихо проговорил он. «Они знают, что делать». Его голос звучал так, будто как раз-таки он и не знал, впервые в жизни не знал, что делать. «Они ее найдут. Дай им время». «А может, у Айви нет времени?» «Ты же слышала, что сказал детектив Портер. Нам должны позвонить. Но пока что не позвонили. А если и не позвонят, Рик, что тогда? Дальше сидеть на диване, гостиной и смотреть на молчащий телефон? Не уходи в ночь, Ливи». Рик почти взмолился, взглянув на меня мокрыми глазами. Последний раз я видела его слезы в родильной палате. Даже мое «да» у алтаря перед узким кругом наших близких так не растрогало его сердце, как наша дочь. Ее рождение, ее утрата. Я всегда знала, что Рик лучший муж, но в который раз убеждалась, что отцом он стал еще более прекрасным. Темнота въелась в кожу под его глазами. Морщины на несколько сантиметров углубились в его упругую кожу, образовав рельеф. Эти горы на его лице назвали бы утесом боли или грядой страдания. Еще минуту назад я готова была выбраться через окно со второго этажа, спуститься на связанными узлами постельном белье и улизнуть в ночь, чтобы без лишних отговорок пойти по следам дочери. Но глядя на мужа, бессильно пригнувшегося к полу, дрожащего от горя, страшащегося звонка и плохих вестей от полиции, я не могла так поступить с ним. Пропажа Айви разбила его, как не разбивали самые сложные дела, угрозы проигравших истцов и запугивание недовольных ответчиков. И я не собиралась добивать его кулаками по трещинам, чтобы он осыпался стекляшками у моих ног. «Я никуда не пойду», — пообещала я, — «но тебе нужно отдохнуть». «Я не хочу спать. В любой момент они могут позвонить». Тогда мы позовем тебя». Я поцеловала его сухие губы и чуть подтолкнула к заправленной постели. Уложила на подушку, как маленького ребенка, и укрыла пледом из шкафа. Его рука обхватила мои пальцы. «Иди ко мне. Ты сама измотана. Полежи со мной немного. Хочу просто обнять тебя и забыть о том, что наш дом превратился в общежитие». «Сейчас приду». Я поцеловала его в щеку. Прокладывающая себе путь щетина оцарапала меня, но это покалывание показалось таким родным, единственным, что осталось, как прежде в этом доме. «Только налью себе стакан воды и сразу же вернусь». Мама всю жизнь твердила мне, что сон исцеляет любые болезни. Кашель до хрипоты, головную боль до галлюцинации, жар до ожогов и пепла. Все проходит, если немного поспать. Вот только Рика исцелить сейчас смог бы лишь бесконечный сон. Забвение – то же самое, что поглотило моих родителей много лет назад. Надеюсь, мама, как всегда, оказалась права, и сейчас ей совсем не больно. Тяжелое дыхание Рика притихло, зазвучало безмятежно и умиротворенно. Еще до того, как я вышла из комнаты, горе выматывает сильнее, чем любая работа. Рик мог пропадать в офисе или в судах по 14 часов в день, а по приезду домой еще умудрялся искупать Айви и провести немного времени со мной за разговорами и вещами куда более интересными. Но 12 часов неизвестности и тревог за дочь – самый верный рецепт крепкого сна. Комнату Айви наконец оставили в покое. Офицер Дарлинг покинула пост. Уже не стерегла дверь, как Цербер, вход воит. Она давно передала смену другому и уехала домой. Вернулась к привычной жизни, переключив режимы с рабочего на домашний. Переживания и страх, все эмоции, что заряжали ее во время пребывания в нашем доме, тут же стерлись. Достаточно было нажать всего на одну единственную кнопку лифта, что отвез ее в квартиру к парню или жениху, а может просто к пушистому коту с забавной кличкой. На ее место заступил такой же неопытный и от всего шарахающийся патрульный, чьего имени я даже не запомнила. Он едва засветил свое почтение на пороге, как отправился с одной из групп в вечерние сумерки и, возможно, до сих пор бредет где-то в парке сквозь темноту и ветви деревьев, присматриваясь к каждой тени на пути. Дверь в комнату Айви редко закрывалась наглухо. Ночью она просила оставлять ее приоткрытой, на всякий случай, чтобы в любой момент позвать кого-нибудь из нас, чтобы в любой момент отец героически примчался и распугал всех монстров из-под кровати. А днем дверь вертелась туда-сюда, ведь Айви постоянно было что-то нужно из спальни. То альбом и цветные мелки, то книга про русалочку Мэйю, то другие колготки, потому что эти с цветочками не подходят под пальто. То теперь, когда я проходила мимо, сквозь приоткрытую щель, не проникало ни луча света, ни шороха, ни аромата детского крема для лица. Все осталось внутри, запаянное и заколоченное страхами. Если второй этаж нашего дома притих и уснул, то на первом по-прежнему разворачивалась бурная деятельность. Из толпы полицейских осталось всего трое. Они тихо сидели в гостиной, подсвечивая темный коридор синим цветом телевизора. Журнальный столик обкрутили провода от каких-то непонятных мне устройств. Пахло чем-то сырным. Наверняка кто-то разогрел для гостей вчерашние рулетики с курицей и гаудой. И этот противоестественный запах смешивался с кофейным, наполняя рот слюной, ведь я не ела ничего со вчерашнего праздника. Могу поспорить, что и Рик не притронулся ни кружки из холодильника, питаясь лишь своей болью и переживаниями. Надо бы отнести ему что-нибудь, хотя бы сэндвич с арахисовым маслом или несчастный кусок торта с розочками, пусть пышная шапка крема напомнит нам обоим о том, как Айви буквально вчера измазалась этим кремом по самые уши. Я не стала мешать их временной передышке, хотя больше всего на свете хотелось ворваться в гостиную, запустить чем-нибудь в экран телевизора и закричать на ни в чем не повинных полицейских за то, что они могут просто так сидеть и смотреть идиотские программы по лайфтайм или давиться вчерашними закусками, когда у меня кружка в горле застрянет. Я постояла тенью под косяком гостиной и ушла на кухню подальше от доказательств того, что в мире жизнь течет своим чередом. Открыв дверцу холодильника, я на несколько мгновений застыла, сбитая с толку таким обилием еды. Розовый бисквит с кремовым ураганом, куриные наггетсы, коп-салат, говяжьи шницели, мини-бургеры на шпажках, графин с маргаритой, маленькая блажь для взрослых, пока их дети упивались соками и лимонадами. Сложись все иначе, мы бы целый день доедали всю эту вкуснятину с Айви, а к ужину разогрели бы остатки и вместе с Риком вспоминали самые забавные случаи со вчерашнего праздника. Но без Айви и Рика это всего лишь портящиеся остатки прошлой жизни. Внезапно желание взять бутылку воды прошло. Вместо него захотелось промочить горло чем-то более существенным, жгучим, что привело бы меня в чувство. Я потянулась за графином с маргаритой, но голос за спиной одернул мою руку. Правильно, самое время, чтобы выпить. Едкий и высокомерный. Он ошпарил, облил кипятком и оставил парочку новых ран на тех чуть заживших шрамах, что оставались после каждого визита свекрови. Флоренс стояла в дверях кухни, неодобрительно сложив руки на груди. Аромат фрезии порхнул в комнату быстрее ее самой, но я слишком была поглощена мыслями, чтобы его учуять и подготовиться. Они с мистером Беннетом не захотели останавливаться в гостевой спальне и предпочли номер люкс в Хаятте, где, конечно же, и постель мягче, и сервис поприличнее. Примчавшись по первому зову Рика, Флоренс тут же занялась организацией времени и пространства, стала строить всех кругом и распоряжалась моим домом. Подгоняла полицейских, крутилась вокруг них с подносами еды и чашками крепкого кофе, ворковала над Риком, как голубка над птенцом, а он был слишком измучен, чтобы бороться не только с разбитым сердцем, но и с излишне докучливой мамой. Я же сбежала наверх, как только они переступили порог, предоставили свои отпечатки и заполнили собой весь дом. Если и было что-то постоянное в этом крутящемся мире, смене погоды и настроений, то это Флоренс Беннет, вернее ее неприязнь ко мне и любовь к самой себе. Даже сейчас, узнав о такой трагедии и примчавшись из отеля «Хаят», где они с мистером Беннетом остановились после вчерашнего торжества, эта женщина будто выпрыгнула из рекламы шампуня или крема для лица 50+. Идеально выглаженный джемпер, подобранные серьги-жемчужины, ему под стать, уложенные улиткой блестящие волосы и стильная челка, разбегающаяся от лица к ушам, черные ресницы, по которым не раз провели щеточкой туши. Не обязательно накрашенные губы, но в честь траура не таким ярким оттенком, а этот удушающий аромат фрезии, он заполнял не только кухню, но и весь дом, словно мы жили в цветочном. Как ей удается появляться как раз в тот момент, когда я делаю что-то неправильно, когда я первый раз неправильно застегиваю подгузник, когда я не успеваю вовремя застирать заляпанную яблочным пюре футболку или вытереть пыль на комоде перед ее приездом, когда у меня убегает подогретое для какао молоко и подгорает пирог в духовке, когда ее долгожданная внучка падает с качели лицом в песок, когда у меня крадут дочь, а я стою перед холодильником с яростным желанием смешать кровь с алкоголем, чтобы не так болело. Соблазнительный графин так и остался киснуть от долек лайма, когда я закрыла дверцу холодильника и неохотно повернулась. «Ты вчера пила, поэтому не уследила за ней?» — грубо спрашивает свекровь, поджигая меня как фитиль одним своим неодобрительным взглядом. Я не нашла, что ответить. Мама Рика всегда подавляла меня одним своим присутствием, имела надо мной власть и умело пользовалась ей как отдельно полученным навыком, которым больше никто не обладает. Некоторые коллекционируют монеты, другие марки, третьи – статуэтки лошадок, а я коллекционировала замолченные ответы для свекрови, которые так и вертелись на языке, но не находили выхода. Они копились и наслаивались. Из них уже можно было составлять отдельный словарь, учебник для чайников, как дать отпор тем, кто вас притесняет. Но я ни разу им так и не воспользовалась. Ни из особых отношений к Флоренс Беннет и не из прирожденной вежливости, а из любви к Рику и Айви. Это несносная женщина, мать и бабушка двух моих самых дорогих людей. И если она не настроена принять меня со всеми моими неправильно застегнутыми подгузниками, подгоревшими пирогами и недосмотренными синяками, то я хотя бы попытаюсь сделать вид, что принимаю ее с этим ядовитым языком, идеальной прической, волосок к волоску и смрадным ароматом фрезии. Не получив отпора, Флоренс решила, что может выпустить еще парочку стрел в свою излюбленную мишень. «Если бы ты получше следила за моей внучкой, с ней бы ничего не случилось», — выдала она. «Она бы сейчас не была неизвестно где, неизвестно с кем». А мой сын сейчас бы не мучился от горя. А я, по-вашему, не мучаюсь от горя? По твоей вине, Айви, у них. У них. Никто не знал, что это за они такие, но все страшились называть их похитителями. Иллюзия, которая ослабляла страх, когда не называешь что-то вслух, оно кажется ненастоящим. «Ты не досмотрела!» С непоколебимой уверенностью зашипела Флоренс, постепенно повышая тональность. «Ты забыла закрыть окно! Ты спала себе, пока ее уводили прямо из соседней спальни! Ты повинна в том, что Айви больше нет!» Все замерло, затихло, исчезло. Гул телевизора, шум с улицы, стук сердца. Мать Рика сама ужаснулась тому, что ляпнула в порыве ярости. В желании уколоть меня побольнее, глаза ее выпучились, гримаса ужаса изуродовала лицо, и никакой крем Лореаль против морщин не помогли бы. Она могла бы винить меня во всех смертных грехах, в том, что я развязала войну на Ближнем Востоке, и что направила ураган Катрина на Новый Орлеан, что списывала мою дочь со счетов, заносить ее в список погибших, лишать нас последней надежды. Затычка вылетела пробкой от шампанского. Жар поднялся откуда-то из груди, промчался по каждой жиле шеи и окрасил лицо пламенем. Я уже открыла рот, чтобы послать свекровь туда, куда ей и не снилось, прогнать из моего дома и из моей жизни, чтобы задышалось легче. Она – разряженный воздух на высоте километра, гипоксия головного мозга в горах, моя зона смерти. Но я не успела выдавить ни звука. Меня опередил громогласный бас откуда-то из коридора. «Мисс Беннет, вам лучше уйти». Детектив Портер возник за спиной призраком в черных одеждах. В два раза шире и почти на две головы выше. Он казался скалой, что отбрасывал тени на хрупкий куст сирени. Флоренс пришлось изогнуть свою лебединую шею, чтобы взглянуть на того, кто посмел ее перебить и уж тем более отослать прочь. И любому другому она бы ответила сполна. Но Уэйн Портер одним своим видом сумел заткнуть эту невыносимую женщину за пояс и затянуть потуже. Даже при тусклом освещении я заметила напряженные желваки и стиснутую челюсть детектива. Грозный, темный взгляд и отбивающий чечетку жилку на мощной шее. Он готов был растерзать мою свекровь, но при этом не забывал об уважении. В который раз я поймала себя на том, что начинаю проникаться к этому человеку. «Да как вы!» – подавилась уязвленным самолюбием свекровь. «Прошу вас, оставьте Оливию в покое. Вы не знаете ничего о пропаже детей». Он-то уж точно знал. Расправив плечи, он увеличился в размерах и заполнил собой весь дверной проем. Вы понятия не имеете, как их крадут прямо из номеров отелей, уводят за руки на многолюдной улице, вытаскивают из колясок, и благодарите Бога, что ничего об этом не знаете. Не вам учить меня, если вы станете обвинять Оливию в том, в чем она не виновата. Будете сеять здесь семена раздора и накалять обстановку, то я попрошу вас покинуть не только кухню, но и дом. Флоренс несколько секунд вглядывалась в детектива, пытаясь уловить момент, когда тот засмеется или шутка вскроется, но ни один мускул на его лице не напрягся. Он не шутил. В любой момент был готов вышвырнуть эту дамочку вон. Благодарность расцвела во мне чем-то светлым, что рассеяло тьму. И из-за этого света я даже не обратила внимания на то, что детектив Портер назвал меня по имени. «Ну и пожалуйста!» — фыркнула мисс Беннет и волшебным образом испарилась. Будто с плеч свалилось два чемодана по несколько тонн весом каждый. От облегчения я даже уперлась ладонями в кухонный островок и задышала ровнее. «Вы как, в норме?» – участливо спросил детектив, так и оставшись на страже кухни и моего спокойствия. С ним и правда становилось спокойнее, особенно пока Рика не было рядом. «Спасибо», – отозвалась я искренне. «Вы только что спасли всех в радиусе мили от взрыва. Вы, наверное, первый, кому удалось противостоять ей». Детектив Портер слабо улыбнулся. «Не хотите воды, кофе или чего покрепче?» — предложила я в благодарность за устранение мисс Беннет и за все, что он делал для нашей дочери. В холодильнике застоялась без дела Маргарита. «Я не пью при исполнении, да и вообще почти не пью. Но от кофе не отказался бы, если вас не затруднит». Напротив, я только обрадовалась возможности что-то сделать, оказаться полезной и хоть такой мелочью отплатить ему за то большое, что он делал. Распоряжался целым отрядом поисковиков, поддерживал связь с разными службами, проверял каждую мелочь, прозябал в ожидании вместе с нами и еще умудрялся оставаться таким чутким. Я поставила чайник на плиту и достала две кружки, решив составить ему компанию. Рик все равно уже спал, и беспокоить его не хотелось. А сама вряд ли смогу спокойно уснуть, зная, что моя девочка неизвестно где. Кофе вытеснил из кухни аромат ненавистных мне фрейзий. Я протянула кружку детективу, и после его благодарности мы несколько глотков сделали в молчании. Каждый словно боялся первым заговорить, чтобы не сказать что-нибудь не то. «Вы не впервые с этим сталкиваетесь?» — наконец осмелилась спросить я. «С похищением. Все это правда? О чем вы ей сказали?» «Более 400 детей пропадает каждый год, и это только в нашей стране. Холод обкусал меня за каждый кусочек тела, обглодал внутренности и выплюнул на пол. Многие сами сбегают из дома, некоторые теряются по нелепым стечениям обстоятельств. Остальные, детектив отвел глаза, боясь продолжать, становятся жертвами тех или иных преступников. Мне бы попросить его не вдаваться в такие подробности, замолчать и просто продолжить оберегать нашу семью от всех этих ужасов. Но я должна знать. И сколько детей возвращается домой? 80% в течение 3 суток с момента пропажи. Значит, у нас еще есть время? Есть шанс? Шанс есть всегда. Я обожгла горло очередным крепким глотком и задала еще один вопрос, который не давал мне покоя. А остальные 20%? Что случается с ними? Вместо ответа детектив Портер спрятал глаза, оттянул неизбежное долгим глотком, но ответить он так и не успел, потому что в гостиной раздался телефонный звонок.